Он мчался в Хейтс. «Флетчер, вы мне раньше не звонили. Редко покидал здание редакции. У меня для вас несколько сообщений. А мне нужен адрес мистера и миссис Дональда Эдвина Хайбека. Они живут в Хейтс. 12339 Полмайер Драйв. Где это? Узенькая улочка в северо-западу от бульвара Вашингтона. Таких улочек там много. Вам лучше всего остановиться на пересечении бульвара с 23-й улицей и спросить, куда ехать. А все равно вам поворачивать на 23-ю. Спасибо. Теперь насчет сообщений. Звонила Барбара Ролтон. Хочет, чтобы вы пригласили ее на ленч. Ей нужно кое-что с вами обсудить. Наверное, придется решать, сколько у нас будет детей. Поверьте моему опыту, сначала покушайте, а уж потом переходите к этому сложному вопросу. Благодарю за ценный совет. Вы представить себе не можете, как много денег уходит на кормление ребенка в первые 2 месяца его жизни. Ой, по-моему, сущие гроши. Ну что он может съесть? Немного орехового масла да пару стаканов апельсинового сока. Ха! Не понял. Сколько стоит ореховое масло? Наклейка на заднем бампере, идущей впереди машины, гласила: «Наглость открывает все двери». Еще одно послание вам, Флетчер, от Энн МакГаррахен, редактора «Светской хроники». Она просит, чтобы вы прибыли к ней, как только дадите о себе знать. Ваше прежнее задание отменено. Неужели? Так что вам и не нужен этот адрес в Хейте. Еще один вопрос. Кто такая Пилар О'Брайен? А почему вас это интересует? Разве это ответ? И все-таки, почему вас это интересует? Ну, случайно услышал о ней. Она работает в News Tribune. Ответ последовал после короткой паузы. Вы с ней говорите. Правда? Так это вы обнаружили Хайбека этим утром? Кого? Ну, убитого на автостоянке. Это его фамилия? Я подумала, что вы спросили адрес. Забудьте об этом, ладно? Как я могу? Если репортер, о котором я слышу впервые, спрашивает адрес, ну, пожалуйста, забудьте об этом. Я у вас ничего не спрашивал. Миссис Энн МакГаррахен, я ей позвоню. Расскажите мне, что вы увидели на автостоянке. Мне не разрешено говорить с репортерами до того, как меня допросит полиция. А потом я смогу сказать лишь то, что говорила им. Вы, я вижу, знаете наши правила. Так распорядился мистер Старбак. Когда вы подошли к машине, дверца была открыта или закрыта? Ответить я не могу. Это важно. Возможно. Поэтому я и не могу ответить. Вы видели пистолет? Как ваша фамилия? А, Флетчер. Могу я сказать миссис МакГаррахен, что вы возвращаетесь в редакцию? Конечно, так ей и скажите. Не могли бы вы подсказать мне, как проехать на Полмайер Драйв? Взгляд мужчины, стоявшего за прилавком винного магазина на углу бульвара Вашингтона и 23-й улицы, переместился с Флетча на Datsun 300ZX, оставленный им у тротуара с работающим двигателем. Затем вновь вернулся к хозяину автомобиля. Глушитель Datsun'а прогорел, а потому двигатель громко урчал и на холостых оборотах. Я ищу дом 12339 по Полмайер Драйв, если таковая существует. Глядя Флетчу в глаза, Мужчина за прилавком начал насвистывать мелодию марша полковника Боуджи.